ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Толпятся на знакомом острову, чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкую заставой, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их он кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок, едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальной провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Тоска меня съедает, день и ночь одолевает, мне прискучили хотя 33 богатыря, и не тешит тоже белка, хоть и чудо, да безделка. Ты порадуй молодца, видеть я хотел отца невидимкой. Вот в чем горе, ну послушай. Хочешь море полететь за кораблем, а вернуть тебя шмелем. Тростники теперь спустится, море трижды окунится. Да не бойся, с головой выйдешь из моря. Расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь обратился. Ну, теперь бы шмель гуляй, судно в море догоняй, потихоньку пускай совщить подальше за. Yeah!

И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а доселе не собрался. Царь-салтан дивится чуду. Коли жив я только буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу. Повариха и ткачиха не гу-гу, но бабариха, усмехнувшись, говорит: кто нас этим удивит? В свете есть такие льдива. Вот идет молва правдива. За морем царевна есть, что не можно глаз отвести. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Мол, ведь можно справедливо, это диво, так уж диво. Гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан дивится, а Гвидон-то злится, злится. Зажужжал он, и как раз тетке сел на левый глаз. Бабариха побледнела, ай, и тут же окривела. Он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил волды. И опять пошла тревога. Помогите, ради бога, караул! Лови, лови, дави его, дави. Отужу, пожди немножко. Погоди. А шмель в окошко, да спокойно в свой удел через море полетел. Князь у синем море ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный. Съедает день и ночь, одолевает. Люди женятся, ляжон. Не женат лишь я, ляжон. А кого же на примете ты имеешь? Что на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем он свет Божий за молчишь, не дашь ответа. Да, такая есть девица. Но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь и за